Глава 6. О наемниках. Может, я и зря загонялся о вчерашнем. Мальчики, поймите, похмелье — это не треск головы, а мучение совести или даже огрызка в совести. Я ехал на колбаске, обнимая Алену, и скрипел зубами в очередном приходе памяти. «Ну давай, думаешь, самый умный поймал меня на противоречии?» «Все просто. Ехать в одном седле с девицей тут можно. Поясню для тугодумов. Ехать в одном седле для романтиков — это способ полапать свою пассию прилюдно. Кратко, женские седла есть. Бабы ездят обеими ногами на правую сторону. Это аксиома. Иногда допускается ехать в одном седле с мужчиной, спереди женщина, чтобы седло не навернулось. Впрочем, моя пошлячья сущность подозревает, чтобы обнимать за жопу пассию. Поясню для дебилов. А куда мне сажать Алену? Карет у нас нет. Сажать в седло не вариант по многим показателям. А я вроде как назвался родственником. Кому, как не мне, теперь держать за нее ответ? Наверное, со стороны мы были впечатляющие. Два десятка дебилов, половина на конях, половина топчет землю пешими. И тут такая фифа в белом на коне в одном седле с бароном, судя по флагу оруженосца. Если честно, то мне, несмотря на пофигизм похмелья, хотелось схлестнуться. И так, чтобы без детских соплей. А вам непонятно, почему мужики убегают умирать на Донбасс? По краткому призыву Родины. Нахрена кидают детей, и жены едут на перекладных? До сих пор не поняли? Смешные. Не понимаете дальше? А я не сдам своих. А сейчас я скажу то, что никакая баба не простит. Умная сделает вид, что не услышала, а глупая наедет. Жму за жопу, она обнимает за плечи, а по-другому в одном седле, и нельзя. Понимаю, все хреново. Запах хороший, лицо милое, ей за что подержаться, но есть но. Можете это счесть за морализаторство, за похмельный синдром, за старческую немощь. Так пофиг, кто как понимает. Говорю, как есть. Не мальчик уже, чтобы доказывать мальчикам свою крутость количеством забитых палок. В общем, Алена старалась как могла. Елозила в седле, чуть ли не кусала за шею, терлась чем можно и нельзя, лапала руками якобы для удержания баланса. Я терпел. Я барон, не доборон, а не бог. Она совсем тормоза потеряла. Есть вещи, что и дворянкам постыдны. Ах да, насчет дворянок. Алена — дорогая штучка. Дурында свалилась мне на голову и принесла новые проблемы. Она дура, малолетка. Но кто я после всего, если ее брошу? С другой стороны, а кто я такой, чтобы ее судить? Хам, кудрявый и колпак еще большие номера откалывали, да такие, что слава пошла по всей большой родине. Мир вашим душам, хам, колпак, кудрявый. Илюха, Леха, вы были большими сволочами, но я не забуду. Хрен с ними, выдохнул и забыл. Я не баба в приходе гормональных циклов. Ай-яй-яй, шовини, жена-ненавистник, импотент, урод, сволочь. Зая, успокойся, не провоцируй. Вам все может это просто представиться, а у меня головняк. Легенда трещит по швам. Моя родня женского пола, что не имеет ни служанки, ни документов, вам может и смешно, но каково мне? Для сравнения представьте себе негра в Москве без паспорта и связей. Понятно, что кому-то придется возвращаться обратно в столицу. Дуракам поясню, для подделки документов. Со мной вариант отпадает, на меня все завязано. Ивору и Могру такое поручать, значит заранее быть уверенным, что все пропало. А выход — ехать адвокату, тем более, что это в его сфере. В это время Алена спала у меня на плече, обнимая ручками за шею. Нашелся престарелый принц. Что за тебя жопу рвет? Следующая деревня, в трактире дурачок Вир что-то бренчал на местной балалайке про неразлучную любовь. Признаться, в тот момент я хотел порвать его на куски. Уебок, что это он? На кого намекает? От исполнения своего желания меня остановила только Алена. Сидя с ней на одной скамейке, невольно чувствуешь ее. Ей нравилась песня, обществу нравилась песня, и я придавил свои эмоции. После его придавлю, без всякого шума. Деревенские топали по полу правой ногой, их аналоги нашему рукоплесканию, а я тихо приходил в себя. «Красиво спел», — шептала мне Алена по-русски. «Он такой милый!» Я тихо ухмыльнулся ей в ответ. «Но что-то мне подсказывает, что я опять случайно пропалился». Ухмылка была кривой, хреновый признак. Признак, что у меня опять наворачивает башню. В следующей деревне все началось по старой проверенной схеме. Алена все так же чудила в таверне. Я молчал и скрипел зубами. Могр давал подзатыльники новобранцам. Ивар смотрел на всех, как на дерьмо. Ич Освер уехал несколько часов назад. Я рискнул, дал ему 50 золотых. Кто не понял, доспехи для рыцаря в пограничье стоят 10 золота. Они же в столице стоят 20 золота. Крестьянин в пограничье может прожить год на 2 золотых и при этом содержать семью. Скажете, дебил? Конечно, я дебил. А вы что бы сделали ради дурочки, что к вам прилипло? Впрочем, не задумывайтесь, есть и второе дно. Его семья у меня в заложниках. Думаю, об этом он не подозревает. Это должен быть сюрприз его лояльности по приезде в долину. Сестра и племянник, сделанный по случаю. Думаете, я не убью невиновных? Не надейтесь, убью. Не потому, что я жестокий, а потому, что так надо. Считайте меня говном после этого, но это факт. Алена же спала у меня на руках. Спи, дурочка. Жизнь за 10 — нормальный расход, если это за своих. Романтики и дуры, заткнитесь. Спросите у пьяниц в тельняшках, что не плавают в фонтанах, они объяснят. Я нес ее спать на руках в комнату в ближайшем трактире. Из-за этой пьяной дуры мы потеряли полдня. Ух, я ей завтра выскажу. После мы сидели внизу. Обычный пьяный галдеж. Мы пили и жрали. Я на границе опьянения и озарения помню только одно. «Служанка!» — орал я пьяный. «Шлюху сюда! Служанка!» Рассказывать про нерадостное утро я не буду. Это обычное дело для тех, кто зависал не по-детски. Алёне хоть бы что. В счастье молодых нет похмелья в подлинном смысле. Бегает по таверне счастливой кобылкой и не помнит, что это из-за нее. Дура. Не все сиськами, которых у тебя нет, покупается. Помню, она что-то щебетала про такое радостное утро, про прозрачный воздух свободы. Я молчал, не хочу ее называть дурой, все же родная по земле и языку. Живи, дурочка, и не знай, что твои липовые документы кому-то будут стоить жизни. А вы как думали? Не на простолюдина документы делаются. Реестр дворян еще никто не отменял. Повезет, если есть подходящая по возрасту и незначительности дворянства покойница. А если нет, то как повезет. Ладно, хрен с ним, есть проблемы. Ее надо решать. По документам, что будет справлять адвокат, если не сбежит с деньгами, то она мелкая дворянка. Следовательно, должна иметь прислугу, минимум служанку. Где служанку искать? Первая попавшаяся девица проканает, но при этом сдаст при первом же кипише. Вопрос. Где искать верную и не особо умную служанку? Про трактирных девок забудьте сразу. Это только в сказках проститутки верны до гроба. В итоге в похмелье меня мучил двойной разрыв головы. Первое, мне просто хреново. Второе, я должен думать. «Алена, мне плохо», — сознался я, держась за голову. «Тебе нужна служанка». Естественно, Алена это восприняла как повышение своего статуса, а не как обычно. Само собой, в этой деревне мы служанку не нашли. И не потому, что, по словам Алены, я искал себе подстилку. Все проще, я искал конченую дуру, что не слишком уродливо. Верность и дебилизм зачастую неразрывные понятия. Как мы переместились в другую деревню, вопрос к моему подсознанию. Провал, что, впрочем, неудивительно. Столько дней пить. Все это время, пока я висел пьяным мешком на колбаске, она ехала в седле у Ивара. Я усмехнулся. Вот Ивар охренел от происходящего. Впрочем, я быстро себя успокоил. Делов-то всякое бывает. Бывает, это слово выражает все от измены до убийства. Я все могу понять. Я не сужу, я просто уйду. Я усмехнулся. Ивар осекся. Я не верю, что меня настолько накрыло, чтобы он осекся. Это совпадение. Но на всякий случай я согнулся к седлу колбаски. Я улыбался седлу колбаски. Не дай бог, чтобы меня увидели. А что? А вдруг? А что, если меня не по-детски плющит? В ближайшей таверне Алена липла к шее Ивара. Я смотрел на нее. А потом мне стало пофиг. Как хочешь. Вспомнилась Кая, тварь. Ты мизинца ее не стоишь, Халла. Торгуй промежностью с Иваром, раз ты так хочешь. Как ни странно, в этой деревне у нас был шквал от новобранцев. В тот вечер мы никуда не поехали, заночевали там же. Внизу таверна гудела от шума пьяных новобранцев. Я заснул за столом. Меня не будили, а зря. Мне снился кошмар. Я из АК-74 ночника расстреливал Алену. «Не надо», — прошептала она перед очередью, и я проснулся. Как ни странно, первая мысль была гадкой. «Почему очередью? Хватит патрона!» В момент, протрезвев от кошмара, офигев от себя вчерашнего, я с ужасом смотрел на Алену. «А нафига ты мне сдалась? Нахрена мне сдались такие проблемы?» Алена словно случайно напоказ обжималась с Иваром. Блин, ни минутой раньше, ни минутой позже не догадалась к нему прилипнуть. А тут я такой появился и тут же начала приставать. Да блин, я бы счел все это своей паранойей. Всякое бывает, но мне даже мой мелкий начал выговаривать, что моя родня неадекватная вешается на Ивара при каждом моем появлении. Гумус врать не будет. Мелкий один из немногих, кому я доверяю. Ну и нахрена тебе такое, Алена? Дальнейшее я как-то не хочу вспоминать, но расскажу. Лучше узнайте от меня, чем в 10-м пересказе от всяких. Кратко я нажрался. Блин, сам не знаю почему. Просто нажрался, и все на этом. Поверьте, я не был неадекватом. Все проще. Я улыбался. Поясню для дебилов. Я вспоминал. Не вставайте между мной и моей памятью. Просто меня переклинило. Меня догнала память. 15 лет назад я сам так вытаскивал из-за пояса Женю. Женя смеялся, смотря на кадры на компе, которые никогда не будут в сети. Как ни странно, но мой краткосрочный запой привлек моему отряду еще больше новобранцев. Барон бухает, барон такой же, как мы, там халява. В итоге утром к нам присоединились еще 26 дебилов, ловцов воинской удачи. Теперь у нас больше 40 новобранцев. Внушительно со стороны, издалека. Подъедешь ближе и понимаешь, что большая часть — это вчерашние крестьяне, что считают себя неимоверно крутыми. Из-за пополнения мы ползли по тракту со скоростью черепахи. То один дебил себе ноги сотрет, то другой дебил мается животом, съев вчера что-то не то. В какой-то момент я на все плюнул и объявил, что отставших не ждем. Мне надоело плестись по тракту со скоростью тихоходных торговых караванов. Кто не способен идти, пускай назад вертается, как побитые собаки. На удивление, моя гневная отповедь имела эффект. Больше больных не оказалось, ну или они не сообщали о своих мнимых болячках. Жизнь вошла в колею. Мы спешили домой. Лето и жара вступали в свои права. Мы хоть и удалялись на север, но жара нас догоняла. Бредем по пыльной дороге со скоростью тяглового быка из торговых караванов. Третьи сутки втихаря молимся о пасмурной погоде, чтобы не изматываться от жары. Подчеркну, о пасмурной погоде, не дай бог пойдет дождь, а нам оно надо, заморачиваться с привалами или месить жижу на дороге. Когда тракт нас вывел на место событий, мы были уже немного в курсах происходящего. Кратко, кто-то кого-то резал, те, кто резал, настолько увлеклись процессом, что позволили сбежать кому-то. Этого кого-то дорезали на глазах нашего головного отряда. Для откосивших от армии поясню. Есть головной, замыкающий и основной отряд, если не брать в расчет боковых дозоров. Головняк ведет прапор, в центре офицер и связь, тыл из шарящих, боковые то же самое. Вот так наши впереди идущие заметили непонятную движуху и застыли, а после стали пятиться ближе к нам. Схема давно опробована, не нами придумана, но нами немного измененная под местные реалии. «Что там? Режут друг друга, ваша милость? На разбойников не похожи». «Сколько?» «8 было, резали 3, трупов около 10. «Едем, конные по тракту, пешие по бокам дороги. Мы вяжемся им обходить с боков и со спины. Пешие идут через лучину, а мы через 2 лучины». Наши предосторожности оказались излишними. Все, что увидели мы, это трупы. Трупы без нитки чего-то стоящего. Врага рядом уже не было. Ну и слава богу, мне только для полного счастья не хватало биться непонятно с кем ради непонятно чего. Через пару часов появились окрестности ближайшей деревни. Мои новобранцы выдохнули с облегчением. Они на что подряжались? На сытую жизнь стражников, лениво ковыряющихся в зубах, а тут страсть такая, разбойник на дороге. Могр, который в такой психологии собаку съел, разделял мои невысказанные чувства, если кратко. «Подождите, духи, вот будет присяга, будете за колючкой, я вам покажу, кого надо бояться». Ах да, чуть не забыл про Алену. Ну что про нее сказать хорошего? Симпатичная девка. Поясню, почему я вообще про нее вспомнил. Как бы это помягче выразиться. Я, так сказать, промолчу. Начну заново, сейчас только немного приду в себя и культурные слова подберу. Алена не поняла нашего кипиша с трупами у дороги. Ну, подумаешь, трупы, нас же много, нас почти 50, мы сила. И ладно бы эти мысли она держала при себе, но у нее хватило дури лезть советами куда не следует и пенять нам, что мы трусы. А так-то ничего, что большая часть — это вчерашние крестьяне. Что нормальные герои всегда идут в обход, что дохнуть будем мы, а ее всего лишь трахнут. Вообще, к Алене у меня смешанные чувства. С одной стороны, жалко ее, ведь не чужая. С другой стороны, я временами сам хочу убить ее за косяки. Я не дурак, понимаю, что ее глупые провоцирования Ивара — это от ее куриных мозгов по малолетству. Она наивная, наверное, думает, что если мы с одной планеты, то я ей по гроб жизни обязан. Хотя, может, все проще. Я в ее схемах принц на белом коне, что решит все ее проблемы. Правда, есть одно «но». Я ей не обязан, и я не принц. А так, самим своим присутствием она уже мне в жизни поднасрала. Испоганила отношения с Могром. С Иваром вообще вышел неприятный разговор, когда мы перебрали и кидали кружками во всякого, кто приближался к нашему столу уши греть. Если честно, то я не особо помню, о чем мы тогда с ним разговаривали. Основной разговор шел на уровне пьяной эмпатии. «Ты меня понимаешь? Ты меня уважаешь?» Вроде бы простые слова, но сколько за ними стоит. Поймите, сломанный нос от друга иногда стоит больше 1000 слов. Хотя вам, наверное, и не понять нас, быдло. Мы же, в отличие от вас, не умеем предавать и потому не мучаемся совестью от дихотомии возможного. По тому разговору с Иваром мы все решили. Он же не дурак, девственник, но не дурак. Баба, что липнет к нему ни с того ни с сего, и у него вызывала вопросы. Какой я дурак, что хотел его страсть к дворянской прошмандовке в столице перебить Аленой. Слава богу, мне это не удалось. Ладно, к черту лирику. Мы доехали до ближайшей деревни. В деревне мы немного расслабились. Для недоумков поясню. Одно дело разбой на лесной дороге, и другое дело открытый наезд на публике. Тут мы в относительной безопасности, ну, по крайней мере, от простых работяг большой дороги. С дворянами тут, конечно, могут быть напряги, но это уже отдельная песня. Все как обычно. Единственная таверна по центру деревушки, хмурые мужчины, что замолчали при нашем появлении в таверне, и потная обслуга. Потная не потому, что запарилась обносить прибывших. Пахло страхом. Для недоумков поясню, это совсем не запах мочи или кала. Это что-то другое, почти неуловимое, но то, что сразу чувствуешь. Сейчас для красного словца я вам должен соврать о том, как я, великий герой, порубил всех сомневающихся в моей благости. Пришел великий я, и все прониклись нирваной, осознали великого гуру. Да ладно, а вы что, верить в подобную чушь? Все проще и прозаичнее. В трактире, кроме моих, сидят больше двух десятков битых жизнью мужиков. Трактирщик чуть ли не жопу им лижет, и это в присутствии меня, целого барона. Прибавим то, что пару часов назад наш головной дозор видел резню и, слава богу, вовремя успел скрыться незамеченным. Вывод? Сказать, что наши две компании были в восторге друг от друга, это не совсем так. Чужаки почти прекратили бухать, мои пили, но в меру, да и то не все, а избранные. В общем, мы посматривали друг на друга и примерялись, у кого шире в штанах. Самое смешное, что наши напряги разрешила дура. Ну, кто ожидал такого развития событий? Уверен, что они не меньше офигели от Алены, чем мы от нее. Если последовательно излагать события, мы сверлили взглядами друг друга. Трактирщик уже срал кирпичами, а мы под столом жестами распределяли цели. Уверен, что они занимались тем же. А тут такое событие. Я это про драматическую музыку, выдаваемую музыкантом. Трактирщик дурак, хотя, может, и не дурак, вызвал какого-то дудочника на увеселение гостей. В общем, подписка дудки случилась эпическая. Мы мерили глазами противника, примерно предполагали потери, сжимали кулаки, кто-то тянул кинжал из-за спины, а тут... Я даже не знаю, как это назвать. Дура, куда ты лезешь? Тебе жить надоело. Не лезь под кулак. Куда ты полезла? Уже спустя время я осознал, что поведение Алены было настолько нешаблонным, что офигели все, включая трактирщика, наемников, меня и моих дружинников. Это нечто пригласило на танец того, кто ей казался главарем наемников. В выборе главного она не ошиблась. А вот то, что... Все присутствующие в трактире офигели. Есть байки, в которые я не верю, что на Кавказе женщина проходила с веточкой, и дуэль прекращалась. Не верю, потому что знаю, что такое состояние... Не люблю громких слов. Состояние безразличия. Алена, видимо, не знала о моих предрассудках. Как не знали о ее долбанутости наемники? Сказать, что мы офигели, значит, что я ничего не сказал. Довольно странное действие. Танец пары почти в полной тишине. Деревенский музыкант забыл дуть в свою дудку, он тоже офигел. Алена вела, сучка, а ведь красиво. Для местных она страшная. Кому охота развлекаться с девицей выше тебя на полголовы? Ну, если не всерьез. А впрочем... В какой-то момент я понял, увидел, что Ивар, да хрен с ним, Ивар Могар, пуская слюни. «Ты-то старый куда?» В это время дудочник, решив, что он гений музыки, выдал что-то запредельное. Алена отпустила главного наемника, хотя, скорее будет сказать, опустила. Я смотрел на это, офигевая. Видел, как Могар пропустил полкружки мимо рта. Уверен, что противоположная сторона тоже была в неадеквате. Алена отжигала, а дудочник пытался выдуть легкие через дудку, Наемник пытался не наступать на ноги Алене. Я пытался не встревать и при этом страховать эту дуру. А Алене было все пох. Воистину, бог дураков хранит. Наемник, ошалев от свалившейся на него мегатонны абсурда и прочего своего счастья, неловко лапал по попе Алену. А это разыгрывало из себя чистую невинность. Я был в точке бифуркации. С одной стороны мясо и мочилово, с другой стороны, а кто он такой, чтобы лапать бабу, которая мне нафиг не нужна? Да даже если она мне не нужна, то ты офигел! Я поймал себя на этой мысли и немного успокоился. Хватило одного косого взгляда на Ивара. Стоит, пуская слюни, мечтает по мимолетному взгляду ресниц порвать наемника. Вопрос, а оно мне надо? Шлюхи дешевле для кошелька и здоровья обходятся. Признаться, от абсурда меня удержало только одно — охреневшие рожи наемников и моих парней. Я словно со стороны увидел глупость, Ивар чуть ли не слюни пускал. Вот животное. «И чего ты ждешь?» — дал я легкую пощечину Ивару. «Ждешь, пока ее уведет другой?» «А? Да». «И? Иди уже, дурачок!» «А ты?» Я улыбнулся. «Да, я та еще скотина. Да, это я, несколько дней назад, приревновав, дал Ивару по лицу. Но сейчас было другое. Петь песни про ранимую душу не буду. Первое, мне хотелось посмотреть на то, чем закончится эта комедия. Второе, мне нужен был таран в виде Ивара, что снесет рамки. Третье, я вспомнил мертвых. Это правда. Между живой бабой и прошлым всегда будет стоять пропасть. Всегда. Это факт. Другое дело, что умная баба знает, как обойти это препятствие, а глупая будет вечно ревновать к уже умершим соперницам. Алена на тот момент мне показалась глупой. Я же не дурак, вижу, что она провоцирует меня через Ивара и это непонятное тело наемника. Дура! Впрочем, своего она добилась. И себя показала, и нас на время примирила, именно на время. Что я не знаю подлую человеческую натуру, тем более под алкоголем. Не нужно повода, было бы желание. Пока дудочник не начал новую мелодию, я ухватил его за ухо. «Сыграй нам что-то для души», — сказал я. «Вот ты, сволочь!» — воскликнет дура. «Дури невдомек, что этим действием я спас десяток жизней, а может и больше. Важна не форма обращения, а момент обращения». Увидев, что дудочник вконец опух, я прорычал, чтобы он играл, что может. Потом меня понесло, Могр пинал спящего под столом Вира, Бартон или Настрана. «Нехрен спать, столько еще не выпито! Сыграй, скотина, не стыдись!» Я отобрал игрушку из рук Ивара. «Обойдется». «Он охренел?» «Она мне нахрен не нужна, но это мое!» Фиг знает, как мы там танцевали. Подозреваю, что просто Алена вела меня. Впрочем, результат был. Танцевали в тишине. Шелест платья, стук каблучков, запах цветов от волос. «Я умница?» — спросила Алена, обнимая меня за шею. «Тут все такие напряженные?» Я сдержал слова насчет того, что она дура. Я, может, циник и реалист, но мне никогда не достичь такого уровня наивности. А может, в этом и есть моя цель — оберегать дур, что не знают, как рискуют? А даже если эти дуры будут тебя потом укорять, что ты убийца. Наивная дурочка сейчас воскликнет, что все готово отдать за берсерка, что убьет за нее. Ври другим дальше. Ну вот я убил, защищая свою любовь, и что? Услышал, что я ублюдок, зверь, не человек. А убивал я, защищая ее. В итоге сбежал в армию. Лучше 2 года в сапогах, чем десятка, ни за что, кроме гормонов и придури баб. Впрочем, не об этом речь. «Ты бесподобная», — прошептал я ей в ухо, благоразумно решив умолчать, что она бесподобная дура. Алену надолго не хватило. Перебрала дурочка по неопытности. Я отнес эту провокаторшу наверх в ее комнату. «Спи, дурочка».